Эпилог. Как и ожидалось, средства расходуются эффективно. Подвел я итог почти трехчасовому докладу космического академика. «Не мне чита», — пискнула продолжавшая горевать в моем кабинете Екатерина Алексеевна. «Потому что заплаканным министра на рабочем месте видеть нельзя никому, кроме очень особенных людей. Плачет, понятное дело, не потому что боится за себя, а потому что свято верила в русско-французскую дружбу и расширение культурных связей. Считай, в душу ей этот нехороший Помпиду плюнул». «У нас наука, у вас культура», — утешил ее ученый. «Культура с цифрами плохо бьется. А вас в растрате обвиняют, Екатерина Алексеевна?» Потому что на его стартовые вопросы Фурцева ответить не смогла, рыдала в выданную мной подушечку. «Просто мы по инерции смотрим туда, где враги, и не замечаем друзей», — ответил я за нее. «Извините, Егор Львович». «У меня своя сфера ответственности», — понятливо кивнул советско-научный опытный долгожитель. «Прежде чем вы уйдете, случайно не подскажете, к кому я могу обратиться для превращения полученных Венерой-7 изменений доплеровского сигнала в понятный человеческому уху звук с целью показа по телевизору и трансляции по радио?» — спросил я. «Народу будет очень интересно послушать звуки с другой планеты». «Это ведь не звуки», — заметил Егор Львович. «Какой ты хороший мальчик, Сереженька!» — подала голос Екатерина Алексеевна. «Это ведь мы с вами понимаем, что не звуки», — с улыбкой развел руками, проигнорировав бабу Катю. «И товарищи честно предупредим, что они услышат, так сказать, перевод. Но все равно будет очень здорово». «Здорово», — признал ученый. Достал из портфеля толстый блокнот, пролистал и переписал на бумажку номер телефона. «Арнольд Самуилович Казаков, доктор наук», — добавил пояснение. «Но, сам понимаешь, такие вещи нужно согласовывать там», — указал пальцем в потолок. «Понимаю», — заверил я. «Спасибо, Егор Львович». «До свидания, молодой человек», — пожал мне на прощание руку. «Екатерина Алексеевна, не падайте духом», — поцеловал ручку Фурцевой. «По сравнению со Вселенной, все мы всего лишь пылинки. И стоит ли так переживать о том, что какая-то пылинка залетела не туда?» «До свидания, Егор Львович», — шмыгнул носом ему вслед баба Катя. Ученый нас покинул приятным бретоном, навевая под нос. «А мы летим на Марс!» «Приятно, блин!» «Какое человечище!» Не без зависти вздохнул я, прикрыв за ученым дверь. Заодно улыбнулся Вилочке. Так в коридоре с дядей Семеном и сидят. «Космического, без всяких преувеличений ума. Ученик Циолковского. В личном деле столько заслуг, что челюсть на стол падает. Самый настоящий корифей советской науки. А мы с вами лестницу в небо строим, позабыв, что обезьян один фиг туда не пускают». Баба Катя вымученно улыбнулась немудреной шутейке. «Это я не про Европу, а про коммунизм, на всякий случай уточнил я». «Ох!» — взявшись за голову, застонала Екатерина Алексеевна. «Ко мне сейчас автолюбители-энтузиасты придут», — поделился я планами. «Давайте уже, пожалуйста, закругляться. Куда мы смотрим свежей улыбкой, но денег и надежд вкладываем по минимуму?» Горько вздохнув, Фурцева ответила. «На запад». «А куда мы смотрим свежей улыбкой, вкладывая денег и надежд чуть больше?» «На восток», — вздохнула она и на это. «Вы не переживайте так, Екатерина Алексеевна». Сев рядом, вытер своим, чистым, конечно, платочком выступившую бабушкину слезинку. «Просто рано еще. Песенки, книги, фильмы, журналы, игрушки — это хорошо. Но от этого века расизм и чувство превосходства над всеми подряд не проходят. Да, там хватает адептов социалистических идей. Но это ведь либо популисты политики, либо, извините, молодежь. Этим вообще плевать, против чего протестовать. Хоть капитализм, хоть коммунизм, хоть традиционные семейные ценности. Нам экономика нужна. И не такая, как сейчас, а чтобы уровень жизни наших пролетариев был недостижимой мечтой для пролетариев тамошних. И вот тогда, во что я на самом деле не очень-то верю, французы сами к нам в руки упадут, тупо от комплекса нерешаемых при их строе проблем. «Может, просто тебя в Париж отправить нужно?» — с надеждой посмотрела на меня. «Мистическому мышлению бой!» — скомандовал я. «Все, товарищ секретарь ЦК КПСС, ваши дела вас заждались». «Так хотелось до коммунизма дожить», — вздохнув, она поднялась на ноги. «Казалось, вот он, только руку протяни». «Понимаю и не осуждаю», — улыбнулся ей. «Все хорошо будет, Екатерина Алексеевна. Я в Потемкине немножко поживу. Приходите в гости завтра вечером». «Придем», — пообещала она и покинула кабинет. «Заходите», — выглянув в коридор, запустил КГБшников. «Автолюбители и энтузиасты — это вам не министры с академиками. Могут и в ухо дать». Кратая ожидания, набрал рабочий номер деда Паши. «Судоплатов!» «И я, Судоплатов!» — не удержался я. «Сидоров, пробей ко мне этого шутника!» — рявкнул кому-то за кадром дед. Не узнал. «Да это я, блин, Серега!» — развеял я непонимание. «Тьфу ты!» — чертахнулся дед Паша. «Че хотел?» «Мне мой космический академик номер дал. Нужно согласовать. Вот что». «Доплеры, ёплеры!» — буркнул Судоплатов. «Не сидится житие спокойно. Сделаем, перезвоню». «А...» — попытался я рассказать, что через полчаса отсюда свалю, но дед повесил трубку. «Ладно». В дверь застенчиво поскреблись. «Да», — откликнулся я. В кабинет вошли двое мужиков в пальто, шапках-ушанках и с характерными руками. «Это не грязь. Это въевшиеся в кожу и уже не смываемые технические жидкости». «Игорь Ионович», — представился тот, что постарше. «Федор Игоревич», — представился тот, что помладше. «Сын?» — спросил я. «Сын», — подтвердил Игорь Ионович. «Приятно видеть династию автолюбителей и энтузиастов», — улыбнулся я им. «Что у вас?» Вынув из внутреннего кармана пальто, сложенный в четыре раза листочек, а из другого футляр с очками, автолюбитель-отец протер линзы платочком, нацепил на нос, развернул листочек. Жесть, они медленные. И принялся излагать. «Клуб автолюбителей имени Григория Константиновича Орджоникидзе принял решение о проведении автомобильного пробега Калининград-Петропавловск-Камчатский». «Такие пробеги не на вы», — заметил я, — «и для их проведения ходить, извините, ко мне на прием, напрягая все возможные связи, не нужно». Младший автолюбитель поежился. «Оно как в Магадан, прямо их из кабинета отправлю. За наглость». «Не нужно», — подтвердил старший, — «дело в маршруте, который предполагается пройти Калининград, Архангельск, Воркута, Новый Уренгой, Норильск, Мирный, Якутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский. Старт в октябре под названием «Первый северный автопробег». «Там местами и дорог-то нет», — заметил я. «Справимся», — заверил младший. «Дело ваше», — кивнул я. «Чем помочь?» «Клубу требуется помощь в покупке и доработке 5 автомобилей УАЗ 452», — ответил старший. «У нас денег нет, и очередь на покупку на 2 года вперед расписана», — добавил младший. «Автомобиль стратегический, всем нужен», — кивнул я. «Но достану». Игорь Ионович снова полез во внутренности пальто. «Бать, может, не надо?» — опасливо покосился на сидящего на диване дядю Семена. Сидящая за своим столом Вилочка полирует пилочкой ногти, поэтому опасений не вызывает. Классическая секретарша. «Поучи меня дела делать, сопляк!» — приложил сына старший автомобилитель и поставил на стол бутылку коньяка, подкрепив словами «Спасибо, Сергей Владимирович!» Ржака. «Спасибо!» — не стушевавшись, убрал взятку в стол. «Шутники хуевы. Это я не про отобравших бутылку сотрудников девятки, которые мужиков сюда и пропустили». «А какого рода доработки хотите провести?» — спросил я. «Там же холодно будет», — ответил Игорь Ионович. «Придется изолировать пассажирский отсек термоизоляции, заменить стекла на двойные, поставить отопитель и, на всякий случай, автономную печку». «Так у нас же УАЗ-452 АС есть», — пожалуй, плечами. «Для Крайнего Севера придуман. Там все вышеперечисленное уже сделано». «Достать получится?» — поинтересовался Игорь Ионович. «Ща». Сняв трубку телефона, позвонил ответственному за транспорт. Подождав 10 минут на линии, положил трубку обратно. «Только две, если к октябрю». «Ну вот», — не удивился старший автолюбитель. «Значит, обойдемся обычными с вашими доработками», — пожалуй, плечами. «Сколько денег?» «Не нам. Насчет клуба», — поспешно уточнил автолюбитель. «Это я понимаю», — улыбнулся ему я. «А вот», — застенчиво показал мне бумажку Игорь Ионович. «Чудовищные 1500 рублей. А консервы, одежда, медикаменты и прочее сюда входят?» — спросил я. «Входят». Кивнул младший и получил подзатыльник от отца. «Не смей врать! Не входят!» — поправил он сына. Пририсовав умножить на 2 к сумме, отдал листочек Виталине. «Не далее, чем в понедельник, деньги поступят на счет вашего клуба», — проинформировала она товарищ. Мужики поднялись на ноги, мы пожали на прощание руки, и радостные автолюбители-энтузиасты покинули кабинет, еще не догадываясь, что после автопробега я напрягу их развертыванием кооператива по доработке базовых буханок в утепленный вариант. Много у нас в стране покорителей севера, так что продаваться должны неплохо. Зазвенел телефон. «Значит так, записывай адрес, это наша квартира», — видел дед Паша. «Улица?» «Записал». И, не подумав трогать карандашик, ответил я. «Через 2 часа 40 минут туда этого Арнольда Самуиловича привезут. Я тоже приеду, а потом домой вместе махнем». «Ага», — не был я против. «Все», — буркнул он и положил трубку. «Как раз к дяде Вадиму в больницу успеем», — поведал я соратникам. «Нельзя забывать тех, кто готов отдать свою жизнь ради спасения твоей».